Арка Тита. Рассказывают, что делегация израильских раввинов, навестившая в 2004 году хворающего папу Иоанна Павла II, якобы попросила у него разрешения произвести инвентаризацию ватиканских подвалов, чтобы поискать там сокровища Иерусалимского храма. И совсем не в шутку, годом раньше израильский президент официально запросил у Ватикана список иудейских сокровищ, а министр Израиля по делам религии в 2001 году потребовал учредить официальную комиссию по поискам Меноры. Менора – это золотой ритуальный семисвечник, стоявший некогда в Иерусалимском храме. Когда римские войска разрушили храм, иудейские сокровища попали в руки победителям. Об этом свидетельствует уникальный архитектурный документ, который находится как раз на священной дороге. Но вот что стало с сокровищами дальше, никто точно не знает. То ли они попали в руки вандалам, не хулиганам в нарицательном смысле, а германскому племени вандалов, и были увезены в их тогдашнюю столицу, Карфаген. То ли пираты таскали их из конца в конец Средиземного моря, вернули в Иерусалим, но потом не уберегли от персов. То ли византийский полководец Велизарий увез их в Константинополь и спрятал под храмом Святой Софии. Совсем уж фантастическая версия гласит, что Минора упала с Мульвиева моста в Тибр в день роковой битвы между претендентами на императорский престол Максенцием и Константином 28 октября 312 года. Как она оказалась на мосту? Тайна веков. А упорная еврейская городская легенда, по крайней мере с XVIII века, утверждает, что Минора и другие святыни по-прежнему в Риме. Отсюда просьбы и слухи насчет обыска ватиканских подземелий. Иерусалимский храм. В 66 году нашей эры в римской провинции Иудеи поднялся мятеж против иноземного владычества. Дела обстояли серьезно. Настолько серьезно, что император Нерон извлек из опалы пожилого полководца Веспасиана, имевшего неосторожность задремать во время нейроновского музицирования, и отправил его подавлять волнение. Не без сложностей и потерь Веспасиан упорно теснил мятежников. Но в 69 году после смерти Нерона в империи наступила полная неразбериха. То один, то другой легион провозглашал своего полководца императором. Произошло это и с Веспасианом. Возможность стать властелином мира неожиданно заинтересовала старого солдата. Он двинулся в Италию, а на хозяйстве в Иудее оставил своего сына Тита. 69-й год вошел в историю как год четырех императоров. Он закончился победой Веспасиана и установлением в Риме династии, названной по родовому имени династии Флавиев. Тит осаждал Иерусалим 5 месяцев, и военные действия были в значительной степени сконцентрированы вокруг Иерусалимского храма. К стенам Иерусалима подошло 4 легиона. Восточные церкви и племенные вожди прислали собственные подкрепления. Из Италии подтянулись головорезы из распущенных армий проигравших претендентов на императорский престол – Атона и Гальбы. У защитников Иерусалима не было шансов. Тем не менее, борьба оказалась напряженной. Город был обнесен несколькими периметрами крепостных стен. Римляне прорвали 2 из них и захватили новый город ценой ожесточенных боев. Тит понял, что штурм будет рискованным мероприятием и может не дать быстрых результатов. Он сменил тактику – возведя вокруг Иерусалима заградительный кордон и вырубив все деревья в радиусе 15 километров. В городе, и без того страдавшем от голода и скученности, начались эпидемии. Те, кому удавалось вырваться и сдаться в плен, порой так жадно набрасывались на еду, что умирали от обжорства. Рассчитывая, что защитники ослабели, Тит приказал штурмовать расположенную рядом с храмом Антониеву башню. Но оказалось, что за ее стеной успели возвести еще одну стену. Тогда римляне выслали вперед группу десантников в составе 24 человек. Защитники храма переоценили угрозу и отступили в храм, оставив незащищенными собственные подземные коммуникации. В образовавшуюся щель хлынули римляне. Несколько дней спустя известие о том, что священники были вынуждены прервать ритуальные жертвоприношения, подорвало моральный дух сражающихся иудеев. Храм был предан огню. Историк Иосиф Флавий утверждает, что инициатива была низовой и исходила от солдат. Но Иосиф, некогда сражавшийся против римлян, давно стал верным клиентом Тита и Веспасиана и никак не мог очернить их в глазах своих читателей. Другие источники, со ссылками на несохранившийся текст Тацита, показывают, что приказ уничтожить храм исходил лично от Тита. Гибель храма пришлась на 9 число месяца Ава, тот же день еврейского календаря, в которой вавилоняне некогда разрушили первый храм. Вообще это число, Теша Бав, считается злосчастным для еврейского народа. На него и позже приходились разнообразные беды. От изгнания евреев из Англии королем Эдуардом I в 1290 году до начала кампании уничтожения в Варшавском гетто в 1942. Документ, иллюстрирующий разграбление иудейских святынь, это стоящая на верхней точке священной дороги у выхода из археологической зоны Римского форума триумфальная арка, известная как Арка Тита. На ней изображен триумф в честь победы над иудейским восстанием, которое отпраздновали старый Веспасиан и 40-летний Тит в 71 году нашей эры. Надпись на восточном, обращенном к Колизею фасаде, гласит: «Сенат и римский народ божественному Титу, сыну божественного Веспасиана, Веспасиану Августу». Если встать в пролете арки между двумя ее пилонами, то справа и слева окажутся те рельефы, которые документируют мародерство. Легионеры несут минору, такую тяжелую, что на плечи им пришлось подложить подушки. Несут серебряные трубы для созывания общества и для снятия станов. Книга чисел, глава 10, стих 2. И, возможно, деревянный стол, обшитый золотом, на котором постоянно хранились хлеб и предложения. Книга «Исход», глава 25, стих 30. На табличках, которые держат в руках некоторые солдаты, были, вероятно, пояснительные надписи, но не высеченные, а нарисованные и оттого не сохранившиеся. Если там были указаны названия подразделений и легионов, то для военных историков их потери, конечно, печально, но выносимо. А вот если там были комментарии к рельефам, то это невосполнимая утрата для всех любителей истории. То, что Тит назван в посвятительной надписи божественным «Дивус», означает, что арку возводили уже после его смерти и официального обожествления. Впрочем, тому есть и более наглядное подтверждение. Если, находясь между знаменитыми рельефами, поднять голову кверху, то нашему взгляду откроется рельеф, который мало кто замечает. На нем орел Юпитера уносит на небо в своих когтях маленького человечка, и это никто иной, как император Тит. Это странное изображение демонстрирует момент апофеоза, что в переводе с греческого дословно означает «обожествление». Символический заряд арки Тита, связанный с иудейской религией и еврейским народом, оказался невероятно силен. В 1555 году папа Павел IV издал буллу «Cum nimis absurdum», возобновившую антиеврейское законодательство в папских государствах. Евреям запрещалось жить не гетто, предписывалось носить отличительные знаки на одежде и приносить обет лояльности христианским властям не где-нибудь, а возле арки Тита. По сей день римские евреи считают за правило не проходить под ней. Исключением стал парад 1948 года, когда в честь образования государства Израиль большая депутация итальянских евреев прошла маршем под аркой Тита, но в направлении обратном движению римского триумфа. Минора, самые исторически достоверные изображения, которые находятся на арке, ныне украшает герб государства Израиль. Арка Тита – один из самых хорошо сохранившихся античных памятников города, но эта сохранность – результат кропотливой реставрации. В средние века она была встроена в оборонительные укрепления семейства Франджипаны, вокруг которых в XII-XIII веках шли довольно ожесточенные бои. Ущерб был так велик, что в начале XIX века арку пришлось всерьез восстанавливать. К счастью, этим занимался архитектор-классицист Джузеппе Валадье. Он тщательно разобрал сооружение и также тщательно собрал заново, причем для новых кусков взял не мрамор, а менее броский травертин, именно для того, чтобы новодел сразу же при первом взгляде отличался от оригинала. На стороне, обращенной в сторону форума, появилась новая надпись, тоже, конечно, по латыни. Сей знаменитый памятник религии и искусства обветшал, и верховный понтифик Пий VII, новыми работами, имитирующими изначальный образец, повелел его укрепить и сохранить в 24-й год своего святого правления, то есть 1821.